Глава 13. Уже 2 дня прошло, а Медовар все не объявлялся. Куда запропастился? Пьянствует? Ищет тех, кого нужно наказать? Вениамину хотелось новых акций. Пробудившийся в нем бунтарский дух требовал хоть каких-то действий, словно желая наверстать упущенное за годы тихой жизни, наполнить событиями обыденность. Вениамин часто ловил себя на том, что больше не может, как раньше, подолгу сидеть в кресле, слушая музыку, или по полчаса распевать чай на кухне. Рвущаяся из него энергия этого не позволяла. Она напрочь уничтожила былую меланхолию. Порой, теряя терпение, он приходил на Жучиный пустырь и боролся с искушением зайти в полуразрушенное здание бани в надежде, что обитатели терема почувствуют его присутствие и проведут на ту сторону. К тому же он являлся на пустырь не с пустыми руками, а с сумкой, в которой лежали подарки для госпожи Яры. 3 десятка кассет с французским шансоном. Но заходить в баню не решался, едва ступал на пустырь, как в нем пробуждался прежний человек, неуверенный, излишне скромный и нерешительный. Но это случалось только на пустыре. Дома же он вел борьбу с прошлым, менял взгляды, ломал устои. Для начала вынес на помойку то, что теперь его раздражало. Статуэтки, которыми восхищалась мать, но ему никогда не нравились, избавился от них с особым наслаждением, точно от зудящих занос. А потом спросил себя, какого черта держал дома эти ненавистные статуэтки долгие годы? В память о матери? А может, просто боялся ее неодобрения, даже несмотря на то, что она уже много лет как в могиле лежит? Это были болезненные вопросы, и отвечать на них не хотелось. Вслед за статуэтками в мусорный контейнер отправились картины, 8 штук. Все это были репродукции художников-экспрессионистов. Вениамин никогда не понимал этот стиль изобразительного искусства. Ему нравились пейзажи Шишкина, Айвазовского, Левитана, Поленова. Однако он развесил в своей квартире работы Кандинского, Людвига Кирхнера, Макса Бекмана. Зачем? Да чтобы мнить себя продвинутым. Вот, мол, какой я, почти элита, почти богема. Словом, занимался самообманом с прицелом на то, что какой-нибудь интеллигентный гость взглянет на обстановку комнаты и скажет: «Да тут проживает человек явно неординарный». Как же все это глупо, учитывая, что кроме престарелой соседки у Вениамина не бывало гостей даже по праздникам. Посему получалось, эти картины – символ многолетнего притворства, вранья самому себе. Без жалости он избавился и от некоторых книг, которые нечитанные служили лишь сомнительным украшением полок. На эти стройные однообразные тома Вениамин потратил немало денег и теперь недоумевал, зачем. Он ведь не собирался их читать, даже когда покупал, потому что они интересны только специалистам. Неужели все это для антуража? Как и картины. Избавляясь от этого олицетворения лживой жизни, он все больше презирал того человека, которым был, а когда выбросил, как ему казалось, последний символ, ощутил облегчение, будто все эти вещи были гирями, которые он тащил на себе многие годы, даже не сознавая этого. «Теперь я свободен, мама», — сказал Вениамин пафосно, со злорадством глядя на фотографию на стене. «Моей тихой жизни пришел конец». Ох, как же ему хотелось, чтобы мать дожила до этого дня и увидела бунтарство сына, живой блеск в его глазах. Ее это сильно расстроило бы, даже, пожалуй, ввергло бы в шок, но именно такой реакции он и желал, как месть за все ее поучения, превращающие его в тихого тюфяка, у которого даже в детстве не было друзей». Нехорошо обвинять покойную мать в своих же слабостях, но новая натура Вениамина этого требовала, и фотографию он снял со стены и спрятал в шкаф, будто приговор вынес, и осуществил казнь, причем без всякого зазрения совести. После 3 дней отсутствия Медовар наконец объявился. Он пришел вечером в 9 часов, и Вениамин, впустив его в квартиру, сказал раздраженно: «Ты где пропадал?» «Эй, полегче!» – рассмеялся Медовар. «Такое ощущение, что ты сейчас мне глотку перегрызешь. И какого хрена, скажи на милость, ты волосы сбрил? Решил на шампуне экономить?» Вениамину было не до шуток. Он чувствовал себя как наркоман, которому дилер принес дозу, но не спешил ее отдавать. «Что-нибудь выяснил? Для нас есть дело?» «А как же!» – Медовар хлопнул его по плечу. «Я, в отличие от тебя, времени зря не терял. Сегодня мы накажем сына мэра нашего города. Этот чертов мажор, как никто, заслуживает, чтобы ему кровь пустили». Вениамин опешил. «Постой, ты это серьезно? Мы накажем сына мэра? А что тебя смущает, Веня? Или ты считаешь, что наш мэр святее Папы Римского, а сыночка своего он воспитал ангелом небесным? Оба они, м***ти, конченые». «Мэр, представитель власти. Это серьезно?» Вениамин всегда испытывал холопский трепет, если дело касалось сильных мира сего. А сейчас, после некоторого раздумья, он вдруг разозлился на себя за эту слабость. С чего оробел-то? Даже стыдно стало. Он уже не тот, что раньше. Пора перестать воспринимать многие вещи по-старому. Если сын мэра заслуживает наказания, то надо его наказать. Все просто. Медовар, по обыкновению не разувшись, прошел на кухню, по-хозяйски открыл холодильник, критическим взглядом оглядел содержимое полок, взял половинку лимона, откусил кусок и вздрогнул. «Ох, хорошо, люблю кисленькое. Ты в курсе, что если в течение года каждый день съедать по килограмму лимонов, потом тебя никакая зараза не возьмет? Ни чума, ни сибирская язва, ни СПИД, ни сифилис». «Это чушь собачья, Медовар», — сказал Вениамин холодным тоном. «Если ты каждый день будешь килограмм лимонов съедать, то уже через неделю гастрит заработаешь. Ты мне лучше расскажи, что не так с сыном мэра». «Не прав ты насчет лимонов, Веня. Их просто нужно правильно жрать». «Медовар», — Вениамин терял терпение, — «хватит уже о лимонах». «Ладно, ладно, нервный ты сегодня какой-то. А все потому, что волосы сбрил. Ты в курсе, что теперь на Фантомаса похож? Упитанного такого Фантомаса». «Сын мэра», — побагровел Вениамин. Медовар вдруг стал мрачным. «Да, конечно. Чертов сын мэра. Грехов у него хватает. Ему всего 22, а всякого дерьма натворить он с лихвой успел. Столько дерьма, что мама не горюй. Чертов мажор, который совсем берега потерял. Но еще бы, папашка его без всяких проблем всегда отмазывает. Год назад бухой Дениска Бобров на своей крутой тачке в москвичонок врезался, а в москвичонке был старик с внучкой. Оба погибли». У той аварии свидетели были, но по приказу Боброва-старшего их запугали. Адвокат все так повернул, что именно водитель москвича оказался виновен в аварии, а продажный судья оправдал мажора. Вот такие дела, Веня. И ты что же, думаешь, мажор сделал какие-то выводы? А вот хрен там, до сих пор бухой за руль садится. «Да, такого, пожалуй, стоит наказать», — согласился Вениамин. Впрочем, ему хотелось чего-то более масштабного, чем наказание одного человека. «Ты еще главного не знаешь», — Медовар болезненно поморщился. «Этот урод месяц назад девчонку малолетнюю изнасиловал. Избил и изнасиловал. Ему опять все как с гуся вода. А девчонка, она после всего этого с собой покончить пыталась, наглоталась каких-то таблеток. Хорошо спасти успели». «И я знаю, она не единственная, кого ублюдок изнасиловал. Были еще 5 малолеток. Тянет этого педофила к девчонкам малолетним». «Ты ему в голову жука подсадил?» – догадался Вениамин. «Ага. Вижу его. Вижу его мысли. Тот еще садюга. Он девчонок не просто избивал и насиловал, а долго над ними измывался, как последний извращенец. Я даже не сомневаюсь, скоро ему этого будет мало». «Он начнет убивать». «Не начнет». Вениамин ощутил внутреннюю дрожь, вызванную праведным гневом. «Мы ведь его остановим, верно?» «Ну, конечно, Веня, конечно», — подтвердил Медовар. «Он больше никому не навредит». «Давай-ка собирайся, нам через полчаса нужно быть возле старого карьера. Туда мажор подкатит». Вениамин задумался. «Ты ведь через жука мог бы заставить его, ну, не знаю... покалечить себя или публично рассказать обо всех своих преступлениях, но ты заставил приехать его к карьеру? Неужели ты не хочешь лично наказать этого мудака? Медовар поглядел на Вениамина, склонив голову набок, словно пытаясь рассмотреть его под иным ракурсом. «Я думал, у тебя кулаки чешутся». «Я просто поинтересовался», — хмуро ответил Вениамин и пошел одеваться. К карьеру они приехали, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но красно-желтая полоса заката все еще была яркой. Звенели комары, из карьеры там, где темнел поросший камышами рязкой пруд, доносилось кваканье лягушек. Денис Бобров стоял возле своей машины в свете фар. Как понял Вениамин, мажор находился в каком-то трансе, глядел в небо с отвисшей челюстью и слегка раскачивался. Когда вышли из автофургона, Медовар щелкнул пальцами. «Приди в себя, ублюдок!» Денис встрепенулся, растерянно посмотрел по сторонам. «Какого хера?» Он произнес это как человек, привыкший, что на все вопросы ему обязаны незамедлительно давать ответы. «Где я? Ничего не помню». «Заткнись», — Медовар презрительно сплюнул. Мажор поглядел с подозрением сначала на него, затем на Вениамина. «Вы кто такие?» «Твои палачи», — ответил Медовар. Вениамин подумал, что это отличный ответ, сильный, хотя и не лишенный пафоса. Ему тоже хотелось сказать что-нибудь мощное, устрашающее, однако, как назло, подходящих слов найти не смог. Он просто подошел к парню и заглянул в его глаза, увидел в них высокомерие, но отнюдь не страх. Видимо, этот подонок настолько привык полагаться на помощь отца, что даже допустить не мог, что найдутся те, кто станет для него угрозой. Вениамина это разозлило. Он глядел на мажора и мысленно уже бил его. «Палачи!» – сказал Денис с издевкой в голосе. «Ну-ну. А теперь давайте выкладывайте, где и как тут очутился. Я вроде бы не бухал сегодня, но почему-то не помню ни черта». Он смерил Вениамина властным взглядом. «Че пялишься? Не слышал, о чем я спросил? Отвечай давай». Больше Вениамин не мог сдерживать себя. Размахнулся и ударил мажора по скуле. Неумело ударил, размашисто, но достаточно сильно. Денис, задохнувшись, отпрянул к машине, тряхнул головой. Надменность улетучилась, и теперь в его глазах сквозило изумление. «Что творится? Кто посмел меня ударить?» «Молодец, Веня», — одобрил Медовар. «Сразу к делу перешел. Но все-таки этому мудаку нужно разъяснить, за что именно мы его наказываем». «Вы ошалели?» — взвизгнул Денис, прижав ладонь к скуле. «Вы хоть знаете, кто я такой?» «О, парень, мы отлично знаем, кто ты такой и кто твой папаша». Медовар усмехнулся, хотя веселье в этой усмешке было меньше, чем в волчьем оскале. «И ты, чертов педофил, надо думать, считаешь себя неприкосновенным. Верно?» Лицо Дениса снова стало надменным, словно он был уверен, что вот-вот объявится помощь, и все для него станет как прежде. Вениамин рассудил, что этого парня ничего уже не исправит. Он непробиваемый грызун, для которого слово «совесть» — лишь пустой звук. «Большую ошибку вы сделали, дебилы!» Денис указал пальцем сначала на Вениамина, потом на Медовара, будто уточняя, кто именно тут дебилы. «Очень большую ошибку, но, похоже, вы меня с кем-то перепутали». «Точно, перепутали. А потому я сейчас сяду в свою тачку и уеду. И, может быть, забуду, что один из вас меня ударил». Вениамин поймал себя на том, что слушает, как квакают лягушки в карьере. Эти звуки словно бы обострились, вышли на передний план, а голос мажора как будто доносился сквозь толщу воды и казался каким-то неважным. «Перепутали вы меня с кем-то», — Денис выдавил улыбку. «Ну а теперь я сяду в тачку». «Ты изнасиловал малолетнюю девчонку», — странным скучающим тоном сказал Медовар. «Избил и изнасиловал. Папаша тебя, как всегда, отмазал, а девчонка едва с собой не покончила». Денис поморщился, отмахнулся. «Иди нахер, мужик, никого я не насиловал. Все бабы, которых я трахаю, сами этого хотят». Кваканье лягушек буквально мозг сверлило, и Вениамину хотелось заткнуть уши, лишь бы не слышать этого звука. А еще его злило то, как мажор смотрел на него и Медовара, без страха, словно он являлся хозяином положения. «Девчонка едва не покончила с собой», — повторил Медовар. «Может, у нее с башкой не все в порядке», – отозвался Денис. «И я тут вообще ни при чем». Глаза Медовара вспыхнули. Он бросил вперед правую руку, схватил мажору за ухо. Точнее, вцепился мертвой хваткой. Денис взвыл и принялся извиваться. «Ты редкостное говно», – прошипел Медовар. «Я разных сволочей на своем веку повидал, но ты это что-то. Кто-то однажды сказал, что есть люди-океаны, люди-моря, реки, озера, лужи, даже люди-плевки. А ты, человек-говно!» Скривившись и повизгивая, Денис пытался отодрать руку Медовара от своего уха, но тщетно. Вениамин глядел на них завороженно, ему мерещилось, что кваканье лягушек теперь доносится отовсюду, даже сверху, словно из самого космоса. «Ты ведь даже не знаешь, что такое боль, гаденыш!» Медовар сосредоточенно выворачивал ухо. «Ты много раз причинял боль другим, но сам не знаешь, что это такое. Я говорю о настоящей боли, такой, от которой в глазах темнеет». «Хватит!» – взмолился Денис. Его лицо побагровело. «Нет, крысеныш, не хватит. Я только начал». Медовар дернул рукой и разорвал ухо. Парень завопил, правая сторона головы стала мокрой от крови. «Твоя очередь, Веня». Эти слова стали спусковым крючком. В сознании Вениамина хлынул поток ненависти ко всем, кто мешает жить нормальным людям, к грызунам. И сын мэра сейчас был олицетворением грызунов, самым мерзким существом на всем белом свете. Кваканье лягушек уже казалось Вениамину инфернальным хохотом, перед глазами заколыхалась красная пелена. Стиснув зубы, он шагнул к Денису и принялся бить его, даже не соображая, куда попадает. Каждый удар вызывал удовлетворение, и было такое чувство, что прямо сейчас он очищает мир от скверны, делает этот самый мир лучше, справедливей. А лягушки все квакали, хохотали. В кровавой пелене перед глазами замелькали белые пятна. Вениамин совсем потерял себя. Он превратился в чистую, ничем не замутненную ярость. Его кулаки блестели от крови мажора, из глотки вырывались хрипы. «Хватит!» – скомандовал Медовар. «Веня! Я сказал, хватит!» Ему пришлось силой оттаскивать его от Дениса. Парень корчился на земле в свете фар, но вскоре он нашел в себе силы встать на колени и поползти, причем весьма быстро. Он уползал в лес, прочь от своих истязателей. «И куда это ты собрался?» – Медовар, казалось, был удивлен. «Нет, мажор, нет, мы с тобой еще не закончили. Все самое интересное еще впереди». Он догнал Дениса, схватил его за шкирку, как шелудивого кота, и вернул к машине. Парень глядел затравленно. Такой взгляд у него был впервые в жизни. Вениамин приходил в себя, будто из трясины болотной выныривал. Он почти не помнил, как избивал парня, и ему почудилось, что это вообще делал не он, а кто-то временно вселившийся в его разум. Впрочем, сожаления никакого не было. Вид избитого подонка вызывал будоражащее чувство восстановленной справедливости. Хотя нет, не до конца восстановленной. Клокочущая в Вениамине злость требовала еще наказаний. «Ну что, тварь, убедился теперь, что не все под твоим контролем?» Медовар склонился над стонущим мажором. «Неожиданно для тебя, да? Весь мир словно перевернулся, и ты, небось, сейчас спрашиваешь себя, как так вышло? Я ведь неприкосновенный, так не должно быть. Скажи, ведь спрашиваешь?» «Нет, нет», всхлипнул Денис. «Брешешь», – сделал вывод Медовар. Вздохнув, он отправился к автофургону, вынул из захламленного салона 5-литровую канистру, вернулся, деловито открутил крышку и вылил бензин на Дениса. Тот оцепенел, лишь рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбины. «Сейчас будет весело», – процедил Медовар. «Ты ведь любишь веселиться, падаль, верно? Верно, я говорю? Твоя гребаная жизнь – сплошное веселье. И я уверен, тебе было весело даже тогда, когда ты насиловал и избивал девчонок. Ты у нас, мать твою, тот еще весельчак». Он отшвырнул пустую канистру, хлопнул в ладоши. «А не хочешь сейчас посмеяться? Ну уж, давай, смейся. Ха-ха. Ты ведь наверняка смеялся, когда папаша тебя отмазывал. Давай, весельчак, смейся». Дениса трясло, он часто-часто моргал, бензин щипал глаза. «Смейся, мразь!» – зарычал Медовар и пнул его ногой. Поглядел на остолбеневшего Вениамина. «Похоже, ему сейчас не так весело. Но ничего, мы его развеселим». Он вынул из кармана спичечный коробок, встряхнул его, словно демонстрируя, что в нем есть спички. Глаза Дениса округлились от ужаса, из груди вырвался жалобный скулеж. Затем он выдавил. «Не надо, не надо!» Его голос был тонким, почти девичьим. «Я дам вам деньги много, очень много денег, это не проблема». «Деньги?» – усмехнулся Медовар. Он был похож на демона, Вениамин впервые видел его таким. «Я не ослышался. Ты серьезно хочешь от нас откупиться? Ты все проблемы так решаешь, да? Хотя о чем это я? Конечно, да». «Такие весельчаки, как ты, по-другому не умеют. Это у вас в крови. И вам все позволено, потому что за вашими спинами стоят богатые папаши, которые, если что, все сделают, лишь бы у сыночков не было проблем. А вот за девчонками что-то изнасиловал, за стариком и его внучкой, которые погибли в аварии, что ты устроил, никого не было. То есть вообще никого. Некому было их защитить». «Ты понимаешь, мразина конченая, о чем я?» «Мне жаль», – заскулил Денис. «Я не хотел». «В том-то и проблема, что хотел. И ни хрена тебе не жаль. А значит, ты просто обязан сдохнуть. Некоторые грехи искупаются только смертью». «Пожалуйста, не надо». Мажор заплакал, потянулся к Медовару, будто вымаливая милостыню. Медовар сунул в руку Вениамина спичечный коробок. «Сделай это, Веня. Ты ведь хочешь это сделать». Вениамин уставился на коробок в своей ладони. Эта штука казалась ему какой-то потусторонней, будто доставленной из самого ада. Кваканье лягушек обволакивало его, причиняя почти физическую боль. «Сделай это, Веня», – строго повторил Медовар. «Ты его отмудохал, но этого мало». Такие, как он, не должны жить. «Я раскаиваюсь», – завопил Денис. «Я раскаиваюсь, я был уродом, я теперь все понял, что натворил, и сделаю все, чтобы загладить свою вину. Клянусь, клянусь». «Ух ты», – изумился Медовар. «А ты знаешь, что нужно говорить в трудную минуту. Уж кто-кто, но ты не дурак. Вот только я тебе не верю. А ты, Веня...» Вениамин мотнул головой, все еще глядя на спичечный коробок. «Вот видишь, мальчик-мажор», – всплеснул руками Медовар, – «не вышло у тебя нас обмануть». «Клянусь, клянусь!» Денис щурился и дрожал. Ему было трудно говорить, потому что зубы стучали. В воздухе стоял запах бензина. «Я не могу», – произнес Вениамин. «Послушай меня, Веня». Медовар заговорил с ним, как с неразумным ребенком. «Мы можем его еще поколотить, можем руки и ноги переломать. Но поверь, тебе потом не даст покоя то, что цена, которую заплатил этот ублюдок, слишком мала. Это будет грызть тебя. Мысленно ты будешь возвращаться к этому моменту снова и снова, и ты станешь проклинать себя за то, что не сделал. Подумай о тех изнасилованных девчонках». Этот говнюк им всю жизнь поломал. Нет ничего хуже насилия. Так что возьми себя в руки, достань чертову спичку и подожги его нахрен!» «Я искуплю!» – заорал Денис, еще сильнее задрожав. «Я буду заботиться о тех девушках, клянусь. Я все для них сделаю!» «Закрой свою вонючую пасть!» – рявкнул Медовар, затем снова обратился к Вениамину. «Если мы оставим его в живых, рано или поздно он опять изнасилует какую-нибудь девчонку. Это у него в крови, Веня. Он гнилой, и эту гниль уже не вычистить». «Ты мог бы изменить его с помощью жука?» – подал идею Вениамин. «Нет, не могу. Для этого понадобится сильный жук, а тратить таких жуков я не имею права, да и не хочу. Есть только один способ остановить эту сволочь. Зажги спичку, Веня! Он не остановится. Когда-нибудь ты узнаешь, что он изнасиловал, а то и убил какую-нибудь девчонку, и не простишь себе этого. Не простишь, потому что мог его остановить, мог! Зажги спичку, и ты докажешь его папаше, что не все в его власти, что на свете есть еще и справедливость!» Вениамин медленно открыл коробок. Спички внутри манили, будто бы говорили: «Сделай это!» Кваканье лягушек давило на барабанные перепонки, проникало в мозг. «Я не могу, для меня это слишком, я к такому еще не готов!» «Ты хочешь все оставить как есть?» Глаза Медовара гневно сверкнули. «Ты хочешь, чтобы этот чертов весельчак продолжал развлекаться, вкусно жрать, творить, что ему в бошку взбредет? Он ведь потом будет смеяться над нами, смеяться над тобой!» не буду смеяться, клянусь!» Тут же отреагировал мажор. «Закрой свой поганый рот!» Медовар ударил его ногой в грудь. «Я не могу!» Вениамин склонил голову, плечи поникли. Ему было стыдно, он чувствовал себя слабаком. Еще недавно рвался в бой, ему хотелось действий, а теперь сдулся. При этом у него не было ни малейшей жалости к мажору. Он просто не мог переступить черту, за которой маячило слово «убийца». «Да, Веня, вижу. Ты не готов». В голосе Медовара проступили грустные нотки. «Отпустите!» – промямлил Денис. «Прошу, отпустите! Я все осознал! Я усвоил этот урок! На всю жизнь усвоил!» Медовар вздохнул, забрал у Вениамина коробок. «Ну и что, по-твоему, нам с ним делать?» «Не знаю». «Может, отпустим, а?» «Да, да!» – встрепенулся Денис. Он тяжело дышал, по подбородку, смешиваясь с бензином, текли слюни. «Отпустите, отпустите! Я искуплю свою вину! Я стану другим человеком! Завтра же отыщу тех девчонок и попрошу у них прощения!» «Ну так как, Веня?» Медовар выглядел уставшим. От давешней ярости и следа не осталось. «Что скажешь, друг?» Вениамин несколько секунд раздумывал, потом ответил. «Давай отпустим. Жук ведь сделает так, чтобы он нас потом не вспомнил». «Сделает, не сомневайся», — подтвердил Медовар. «Значит, отпустим?» «Да». «Хорошо, как скажешь». Денис обмяк и заплакал, прижав подбородок к груди. Его голова подергивалась в такт рвущимся из груди всхлипом. «Спасибо», — выдавил он. «Спасибо, я все сделаю для этих девчонок, все!» Вениамин направился к автофургону. Медовар, помедлив, двинулся следом, затем остановился и произнес. «Нет, так не пойдет. Это неправильно. Он должен сдохнуть». Вениамин развернулся и увидел, как Медовар быстро подошел к мажору, чиркнул спичкой, и через мгновение парень превратился в пылающий факел. Он взревел, вскочил на ноги и пошел, размахивая руками. Пламя охватило все его тело. «Вот так», – буркнул Медовар, глядя на горящего парня из-под лобья. «Это правильно. Только так». У Вениамина перехватило дыхание. Голова закружилась. Ничего ужаснее он в жизни не видел. Но закрывать глаза или отворачиваться даже не думал. Что-то внутри него желало это видеть, жаждало запомнить каждое мгновенье этого кошмара. Денис, надрываясь от воплей, дошел до края карьера и рухнул вниз. Вопли прекратились, в темноте над карьером заколыхалось красное зарево. Прошло немало времени, прежде чем Вениамин пришел в себя и услышал стук собственного сердца. «Ты в порядке?» – осведомился Медовар. Вениамин кивнул. «Пойми, Веня, я должен был это сделать. Насильников нельзя прощать. Помнишь, я говорил, что у меня однажды случилось большое горе. До того, как я стал наемником, у меня была невеста. Мы скоро должны были пожениться. Но за 2 недели до свадьбы ее изнасиловали и убили 2 уродов. Таких вот сынков, богатеньких папочек, как этот. Медовар кивнул в сторону карьера. Правда, я только потом узнал, кто они такие, когда стал наемником. И я отомстил. Теперь ты понимаешь, почему я не мог отпустить этого говнюка. Это личное, Веня. Да, я хотел тебя послушать и уйти, но не смог. Ты хотел, чтобы это сделал я. Взгляд Вениамина все еще был прикован к карьеру. Почему? Хотел, чтобы ты ощутил, каково это вершить настоящее правосудие. Сильное правосудие. Чистое. Хотел, чтобы ты почувствовал, каково это своими руками очищать мир от такой грязи, как этот мажор. Но ты сказал, что не готов. А теперь скажи, Веня, ты осуждаешь меня за то, что я сделал? Нет, Медовар, искренне ответил Вениамин. Я тебя не осуждаю. Я, пожалуй, даже завидую, что ты решился сделать то, чего у меня вряд ли когда-нибудь хватит духа сделать. Я так хотел быть сильным, решительным. Он умолк и решил не продолжать. Перед его глазами все еще стоял горящий парень. Медовар подошел к краю карьера, около минуты напряженно глядел вниз, а потом повернулся и зашагал к автофургону. «Пойдем, Веня. Устал я что-то». Когда ехали по городу, Вениамин размышлял о том, что в его сознании навсегда останется образ горящего парня. Но вот вопрос, будет ли этот образ доставлять боль, будут ли сожаления, самоупреки. Возможно, со временем. А пока он успешно отметал всяческие сомнения и говорил себе твердо, этот урод заслуживал смерти. Медовар все сделал правильно. Мир стал чище. Зло наказано. Кукишанский был в восторге. Муха Люсинда присутствовала на казни мажора, и он все видел ее глазами. Незабываемое зрелище, тонизирующее, как 1000 чашек кофе. Как этот парень горел! Просто загляденье! Когда мажор свалился в карьер, Кукишанский задумался. А что, если рассказать отцу погибшего парня о том, что его убил Медовар? Папаша ведь мэр города, все сделает, чтобы отомстить. Контролер долго размышлял над этой идеей и в итоге решил от нее отказаться. Сдать простому смертному, хоть и не путевого, а пального, но все же наемника мистических сил – это чистой воды предательство. Кукишанский ничего не имел против предательства, но в данном случае такой шаг был неприемлем. Об этом непременно узнают сестрички, и тогда ему, ничтожному наблюдателю, не поздоровится. Не поздоровится? Да они его жизнь в ад превратят. Так что рассказывать мэру о Медоваре не вариант. К тому же Кукишанский был уверен, что Медовар по-всякому выкрутится при помощи своих жуков. Люсинда вернулась, влетев в открытую форточку, контролер обратился к ней. «Ну и вечерок, да? Тебе тоже это понравилось?» «Тот парень горел и орал. Горел, шагал и орал». Он улыбнулся, прикрыв глаза, и было похоже, что в его сознании сейчас появляются прекрасные образы. Потом контролер тряхнул головой, распахнул веки и посмотрел на Люсинду, которая устроилась на спинке кресла. «А не слетать ли тебе, дорогая, в бордельчик? Хочу, чтобы этот вечер стал еще лучше. Давай, лети. Лети». Ей было страшно. С хозяином творилось что-то неладное. Порой Оксане казалось, что его подменили, видела нечто подобное в одном фантастическом фильме. Бред, конечно, но она теперь ни в чем не была уверена. Оксана только что принесла Геллеру стакан апельсинового сока. Раньше он пил по утрам только кофе, а теперь перешел на соки из цитрусовых. Причем пил он их с каким-то отвратным чавканием, то и дело облизываясь. Также и пищу принимал. Да, за последние дни он сильно изменился. Мыться перестал, ходил в одном и том же спортивном костюме, ругался как сапожник. А иногда улыбался, просто так, без причины. И у Оксаны от этой улыбки внутри все холодело. «Вам еще чего-нибудь нужно, Герман Маркович?» – спросила она, когда Геллер допил сок. Он облизал губы, посмотрел на нее насмешливо. «А что ты можешь мне предложить?» Прозвучало это пошловато. Оксана нахмурилась. «Если вам ничего не нужно, то я пойду». И она быстро вышла из душного кабинета. Сердце гулко колотилось, отвращение и гнев граничили с жалостью. Вчера она решилась и предложила Геллеру, чтобы тот обратился к врачу. Но Геллер разозлился и заявил, что с ним все в порядке. Никогда себя лучше не чувствовал. «В порядке?» Оксана была уверена, что он сходит с ума. Что-то с ним случилось во время последней грозы, что-то страшное. Очень хотелось хоть чем-то ему помочь, но у нее не было ни единой вразумительной идеи. И настаивать, чтобы он обратился к врачу, она не собиралась, боялась неадекватной реакции. Оксана спустилась на первый этаж, зашла на кухню, где Зинаида Павловна мыла плиту. «Ну как он сегодня?» – поинтересовалась повариха, оторвавшись от работы. «Плохо», – ответила Оксана, сев за стол. «Видела бы ты его глаза, дикие какие-то». Зинаида Павловна горестно вздохнула. «Ох, беда, беда!» Оксана вспомнила, как Геллер произнес: «А что ты мне можешь предложить?» И поморщилась. Больше всего она боялась, что в какой-то момент у хозяина совсем помутится рассудок, и он начнет буянить. Кто тогда его усмирит? Садовник Федор? Это вряд ли. А охранников больше нет. Пару дней назад Геллер отказался от услуг охранного агентства, и теперь будка возле ворот пустовала. Почему отказался? Сказал, что это лишняя трата денег, и всяких воров и грабителей он совершенно не опасается. Но кто посмеет забраться в дом того, кто в суде защищает сильных мира сего? Многое теперь у Оксаны вызывало тревогу. Взять хотя бы эти клетки. Недавно Геллер позвонил в одну организацию и договорился, чтобы ему сделали и доставили несколько металлических клеток. Заявил, что хочет завести диких зверушек, этакий домашний зоопарк. Зоопарк? Серьезно? Оксана даже не знала, что по этому поводу думать, и затея хозяина ее пугала. Клетки должны доставить сегодня после обеда. И вот вопрос, каких таких диких зверушек Геллер собирается в них поместить? Спрашивать его Оксана об этом не хотела, но ее воображение рисовало гиен. Наверное, потому, что хозяин в последнее время сам стал похож на гиену. Глава 14. Вениамин постоянно слышал кваканье лягушек. Эти звуки накатывали на него, будто бы выползая из каких-то невидимых щелей в пространстве. А еще ему мерещился горящий мажор. Пару раз видел его в зеркале и несколько раз замечал краем зрения что-то дрожащее, яркое. Оборачивался – и ничего. Вениамин часто мысленно, а порой и вслух повторял: «Мы с Медоваром все сделали правильно, тот парень получил по заслугам». За последние 3 дня не менее 1000 раз эти слова повторил как мантру, и видение горящего мажора вызывало у него гнев, а не раскаяние. На 2-й день после убийства Вениамин повстречал в подъезде соседку, Марию Ильиничну, и та завела разговор. «А вы слышали, что сына мэра убили, заживо сожгли?» «Нет», – буркнул Вениамин. «Ну как же, это сейчас во всех новостях, что творится», – запричитала Мария Ильинична. «Что за времена такие окаянные? Мальчику-то всего 22 года было, молоденький совсем. Так жаль, у него вся жизнь впереди была». И если сам сын мэра не застрахован от такого, что уж о нас говорить? О простых смертных». Вениамина злили эти причитания. Ему хотелось сказать соседке, что этот чертов мажор – насильник и педофил, и что он заслужил смерти. Мария Ильинична вздохнула. «Теперь он в раю. Конечно, в раю. Молодой ведь не успел поди еще нагрешить. А как жалко его родителей. Такое для них горе. Хоть бы боженька покарал убийцу». Больше Вениамин не мог это слушать. Не попрощавшись, он быстро зашагал вверх по лестничному пролету. Мария Ильинична посмотрела ему вслед с недоумением, а потом крикнула: «А соседи-то Петровы опять ночью буянили. Житья от них нет. Бутылку на лестничной площадке разбили, и там до сих пор осколки лежат. И что с этими дебоширами делать, а? У Гришки Петрова ведь брат в милиции служит, ему все с рук сходит». Вениамин ее не слушал, все мысли были о том, что такие вот сердобольные глупые старушки, да и не только они, считают убийц мажора подлыми тварями, которых Боженька просто обязан покарать. Эти люди живут в своем мирке, видят все поверхностно, ни черта не знают, но осуждают. Наверное, таких большинство, и Вениамина злило, что совсем недавно он был одним из таких людей». Так и представлялось, как добрячок Веня смотрит новости и произносит с сочувствием. «Бедный парень, бедные родители, надеюсь, убийц быстро найдут и накажут». И ему даже в голову не пришло бы попытаться что-то выяснить об этом парне, и даже мысли не допустил бы, что этот парень заслуживает смерти. А все потому, что тот молод, и у него была вся жизнь впереди». Сильный аргумент, затмевающий любую тьму. Он с нетерпением ждал Медовара. Ему хотелось еще вершить правосудие, несмотря на осуждение большинства, несмотря на то, что после убийства мажора начались слуховые и зрительные галлюцинации. Вениамину казалось, что время, все эти минуты, часы и дни будто бы улетает в никуда. Бесцельно прожитое время». Медовар наконец объявился, причем пришел в пиджаке поверх белой рубашки, отутюженных брюках, и волосы были аккуратно зачесаны. Вениамин, прежде чем впустить в квартиру, смерил его изумленным взглядом. «Ты ли это?» «Я, Веня, я!» – улыбнулся Медовар. «Собирайся, сегодня в убежище праздник, унылые временно превратятся в нормальных. Тебя ведь госпожа Яра на этот праздник приглашала, ты не забыл?» «Да, да, помню». «Ну тогда давай, одевайся, обувайся, да поживее, мне еще гостей встречать». Минут через 15 Вениамин собрался. Он надел костюм, синюю рубашку, а галстук-бабочку, который раньше любил носить, решил не надевать. Отчего-то теперь этот аксессуар ему казался нелепым. Прихватив сумку с кассетами, он вышел из гостиной в прихожую. «Нормально», – оценил Медовар. «К празднику ты готов. А я, если честно, ни за что этот чертов костюм не надел бы. Выгляжу в нем как идиот, но госпожа Яра настояла. Не хочу ее расстраивать. Ну да ладно, раз в год можно и потерпеть». Они покинули квартиру и скоро уже были на Жучином пустыре. Старик Кукишанский сидел на скамейке в березовой роще и наблюдал, как Медовар и Вениамин вошли в старую баню. Прошла минута, и он понял, что они уже не здесь, а там, в убежище. Контролер знал, что сегодня в убежище праздник. Унылые на одну ночь станут нормальными. Все будут веселиться, а ему там места нет, потому что обитатели убежища его ненавидят. Ни друзей, ни родственников. У него есть только муха Люсинда, да и та, как он подозревал, его терпеть не могла, хоть и вынуждена была выполнять его приказы. Кукишанский чувствовал себя очень одиноким. Каждый год именно в этот день на него накатывала лютая тоска. Он глядел на здание бани, а глаза блестели от слез. «Вениамин, рада вас видеть», – улыбнулась госпожа Яра. «Добро пожаловать», – проворковала Ульяна Тарасовна. Эрик, который стоял на веранде дома, поднял руку в приветственном жесте и выкрикнул: «Здоров, садовник!» Вениамин разомлел от такой встречи, ему хотелось обнять всех троих. С трудом сдерживая эмоции, он отдал пакет с кассетами госпоже Яре. «Это то, что я вам обещал». Госпожа Яра заглянула в пакет, ее глаза засияли. «Ого, сколько! Право, не стоило, Вениамин, мне хватило бы и пары кассет». Вениамин сложил ладони, словно бы в молитвенном жесте. «Это от души, я вам потом еще кассет принесу». «Ну что ж, благодарю». Госпожа Яра и Ульяна Тарасовна вошли в дом, Вениамин осмотрелся. Посреди двора стоял длинный стол, какой раньше выставляли в деревнях на свадьбах. Унылые, с дебильным выражением на лицах, носили посуду, столовые приборы, трое из них таскали стулья. Вечерело. Небо тут темнело как-то неестественно равномерно. Сирень благоухала, стрекотали кузнечики. Вениамин впервые за последние дни ощутил абсолютное спокойствие. Он уселся на ступеньку фасадной лестницы, и ему вдруг показалось, что именно это место настоящее, а тот мир, где ведутся войны, где мажоры насилуют малолетних девчонок, где властвуют и вольготно чувствуют себя грызуны, это мир не настоящий, лживый. Мир – грязная фантазия. Но потом он вспомнил об Оксане, и наваждение улетучилось. И стало немного грустно. Как бы ему хотелось, чтобы она сейчас была здесь, с ним. Оксана понравилась бы и госпоже Яре, и Ульяне Тарасовне, и даже ворчуну Эрику. Вениамин в этом ни капли не сомневался. Она ведь не может не нравиться. Медовар расхаживал вдоль стола. Из дома вышли госпожа Яра и Ульяна Тарасовна. Они принесли несколько керосиновых ламп. Эрик взялся развешивать лампы на шестах, вкопанных в землю вокруг стола. «Я могу чем-нибудь помочь?» – осведомился Вениамин, желая быть полезным. «Да все уже готово к празднику», – махнула рукой госпожа Яра. «Отдыхайте, Вениамин». Он поднялся со ступенек. «Пойду-ка я могилку Лютика проведаю». «Только глядите, в лес не вздумайте углубляться», – предупредила госпожа Яра. «Вмиг пропадете». Углубляться в лес Вениамин не собирался. Он пришел к могилке, по пути сорвав несколько веток сирени и возложил благоухающий букет на холмик, который уже немного просел и начал зарастать травой. «Здравствуй, дружок!» Его голос дрогнул. «Я по тебе скучаю!» Он немного помолчал. «А в моей жизни случились перемены, Лютик, и это еще мягко сказано. Я теперь совершенно другой человек. Иногда доволен собой, а порой страшно становится от самого себя. Злости во мне много стало». Он вздохнул и поглядел в небо, которое уже стало глубокого темно-синего цвета. Долго так стоял, а потом развернулся и пошел назад. Скоро явились первые гости. Это были девочка лет 13, мужчина в помятом пиджаке и всклокоченными волосами, и кошка, которую мужчина держал на руках. Их на территорию убежища провел медовар. Госпожа Яра и Ульяна Тарасовна не скрывали своей радости. Они обняли девочку, затем мужчину, а кошку погладили. Эрик ограничился рукопожатиями, но было видно, что и он рад этим гостям. Вениамин же, который стоял возле лестницы, улыбнулся им и кивнул. Скоро к нему подошла госпожа Яра. «Это мои любимцы. МММ, как их называет медовар. Машенька, Мертвец и Мурка». «А, да-да», – вспомнил Вениамин, – «мне о них медовар рассказывал. Эта девочка расправилась с лидером секты». «Ох, знали бы вы, сколько ей довелось пережить», – покачала головой госпожа Яра. «Видите шрам у нее на щеке? Это одна подлая тварь по кличке Грыжа ее к печке раскаленной приложила. Если существует ад, то Грыжа там, в самом пекле, и отправила эту тварь туда Маша». Вениамин глядел на девочку с уважением, как на воина, победившего опасных врагов. Ему было любопытно, что за силой она обладает. Но после некоторых сомнений решил госпожу Яру об этом не спрашивать. Подумал, что позже поинтересуется у самой Маши. Объявилось еще несколько человек, две женщины и трое мужчин. Госпожа Яра объяснила, что это действующие наемники. Они пришли с подарками, как обычные люди, явившиеся на какой-нибудь юбилей. И подарки были обычные – букеты цветов, коробки конфет, дорогие вина в красивых упаковках. Все это предназначалось хозяйке убежища и поварихе. На небе появились звезды. Во дворе стало шумно, кто-то что-то громко объяснял, кто-то смеялся. Унылые расхаживали, как неприкаянные – Эрик зажег огонь в керосиновых лампах. Около 11 пришли две женщины. Увидев их, Вениамин ощутил что-то вроде благоговения. От этих женщин исходила мощнейшая энергетика, он это явственно почувствовал. Они были крупные, как тяжелоатлеты, и при этом красивые. Кожа, как у медовара, была покрыта татуировками. Глядя на этих дам, Вениамин подумал, что для них не существует невыполнимых задач, им все по силам. Он подошел к Эрику. «Кто эти женщины?» «Сестрички», – последовал ответ. «Судьи и палачи в одном флаконе. Хорошие, в общем-то, тетки. Та, что справа Варвара, а слева Анна». Госпожа Яра им поклонилась, и они поклонились в ответ. Сестрички пришли с угощением. Две полные сумки с рулетами из копченой свинины. Четверо унылых начали приносить горячие блюда. Госпожа Яра поглядела на поднявшуюся над лесом луну, а потом пригласила всех занять места за столом. Вениамин ощущал волнение, как в детстве, в преддверии Нового года, когда с минуты на минуту на экране телевизора начнут бить куранты. Все расселись за столом, Вениамин занял место между одним из унылых и мертвецом. Госпожа Яра, Ульяна Тарасовна, Эрик, Медовар и гости глядели на луну, словно чего-то ожидая. «Началось!» – провозгласил Медовар. Вениамин не понял, что именно началось, но потом увидел, как желтоватая луна стала окрашиваться в красный цвет. Удивительное зрелище, противоестественное, таинственное. Было похоже на то, что какое-то всемогущее божество поспешно закрашивает прозрачной краской ночное светило. При этом звезды как будто стали крупнее, ярче, небо пронзили метеоры, десятки вспыхивающих и гаснущих линий. Унылые неожиданно разом встрепенулись, начали глядеть по сторонам. В их глазах появилась осмысленность, удивление, радость. «Я вернулся!» – выкрикнул сидевший рядом с Вениамином человек, которого уже нельзя было назвать унылым. «Я стал самим собой!» «И я вернулся!» – ошарашенно заявил пожилой мужчина с седой бородой. Кто-то засмеялся. Вениамин глядел на посветлевшие лица давешних унылых и ощущал, как рассудок наполняется восторгом. Только что эти люди были словно бы наполовину мертвы, а теперь полностью ожили. Чудо! Он даже представить себе не мог, каково это неожиданно вынырнуть из бессознательного нескончаемого морока и вдруг ощутить, что ты существуешь, мыслишь, что ты человек, в конце концов. Это, пожалуй, было схоже с пробуждением после болезненного бредового сна, а нынешней ночью те, кого здесь называли унылые, проживут маленькую жизнь, а потом все для них станет как прежде – бессознательный морок, отсутствие эмоций. Госпожа Яра встала и подняла бокал с вином и провозгласила торжественно: «За эту прекрасную ночь!» Все поддержали ее радостными возгласами, после чего выпили. Сестрички вышли из-за стола, вытянули руки, с их ладони сорвались несколько десятков сияющих птиц, которые устремились в ночное небо. Поднимаясь, птицы становились все больше и больше и скоро достигли огромных размеров. От них исходило яркое свечение, постоянно меняющее цвета. Вот красное сияние, а вот зеленое, синее. Птицы летали на большой высоте, роняя отблески на деревья, на кустарники, на терем. У Вениамина дыхание перехватило от такой красоты. Ничего чудеснее он в жизни не видел. Ему вспомнились сказки, которые он читал в детстве. Там были жар-птицы, и сейчас казалось, что именно такими он этих волшебных существ и представлял. Госпожа Яра повернулась к сестричкам и начала аплодировать. К ней тут же присоединились остальные. «Восхитительно!» – хлопали они в ладоши. «Чудесно!» «Дамы!» – выкрикнул Медовар. «Вы сегодня сами себя превзошли!» Анна и Варвара, улыбаясь, поклонились, после чего заняли свои места за столом и приступили к трапезе. А удивительные птицы продолжали летать высоко в небе, делая ночь светлой и волшебной. Все наливали, пили, ели, разговаривали, смеялись. Через какое-то время Медовар отправился в терем, вернулся с баяном, который вручил одному из бывших унылых. «Держи, Тимофей, еще не забыл, как играть!» Тимофей погладил инструмент ласково, как родное дитя, даже прослезился, а потом тряхнул головой, приосанился и заиграл смуглянку. Ульяна Тарасовна звонко запела, к ней присоединились сестрички, голоса у них были сильные, как у оперных певиц. Скоро уже большинство присутствующих пели смуглянку, а несколько человек принялись плясать, и среди них был Медовар. Вениамин глотнул вина, откинулся на спинку стула и подумал, что давно ему не было так хорошо. Забылись и убийства мажора, и галлюцинации, и все тревоги. К нему на колени запрыгнула Мурка. Потоптавшись немного, кошка на него взглянула изумрудными, словно подсвеченными изнутри глазами. «Вы, кажется, ей нравитесь», — сказала Маша, которая сидела напротив. «А это значит, что вы хороший человек». «Приятные слова, словно бальзам на душу». Он улыбнулся Маше и подумал, что хотя эта девочка многое пережила, сейчас она выглядела очень счастливой. Песня закончилась. После небольшого перерыва, во время которого все выпили и закусили, Тимофей заиграл грустный вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Медовар пригласил на танец госпожу Яру, и они вполне себе элегантно закружились на площадке перед лестницей. Потом Эрик пригласил Ульяну Тарасовну, а двое наемников – Анну и Варвару. Маша вскочила из-за стола и обошла его, схватила с колен Вениамина Мурку и присоединилась к танцующим, кружась и прижимая кошку к себе. Праздник продолжался. Сестрички выпустили в небо еще с десяток чудесных птиц, теперь уже маленьких, но очень ярких. От них, наподобие бесшумного салюта, отлетали и гасли разноцветные искры. Бывшие унылые вспоминали свое прошлое, иногда весело, но чаще с грустью. Вениамин поговорил с Машей, она оказалась очень словоохотливой и открытой, поведала ему о других мирах, о мире Большой Луны, где в Серебряном лесу живет рогатая великанша, а в небе танцуют созвездия. Рассказала о мире, где маленькое фиолетовое солнце тускло освещает скалы, там водятся существа, похожие на огромных тараканов, и злобные крошечные человечки с крыльями, как у стрекоз. Она все это видела, была в этих мирах. Вениамин верил каждому ее слову и немного завидовал ей, ведь жизнь этой девочки была куда более интересной, чем его существование. Он рассудил, что ему толком и рассказать-то нечего, а очень хотелось. Чуть позже он пообщался с мертвецом, с сестричками, с наемниками. Ночь подходила к концу, и лица всех присутствующих становились печальными. Бывшие унылые то и дело глядели в небо и, как казалось Вениамину, мысленно молили солнце, чтобы оно задержалось за горизонтом еще немного. Баянист Тимофей единственный, кто не терял присутствие духа. Когда забрезжил рассвет, он исполнил бойкую композицию, громко всю душу вложив, а потом заявил: «Такая жизнь не по мне. Я решил перейти мост, и будь что будет». «Ты уверен?» – спросила госпожа Яра. «Ты же знаешь, скорее всего, там тебя ждет гибель. Никто еще оттуда не возвращался. За мостом территория неизвестности». «Это самоубийство», – проворчал Эрик. За всю ночь он не выпил ни капли алкоголя и сохранял ясность ума. Тимофей окинул взглядом всех, кто сидел за столом, и улыбнулся. Было видно, что он настроен решительно. «Но ведь существует небольшой шанс, что там за мостом что-то есть, что-то хорошее». «Мне тошно только от одной мысли, что я вот-вот снова превращусь в ходячий овощ, что на целый год опять потеряю себя». Бывшие унылые сидели за столом мрачные, но Тимофея не смотрели, словно им было перед ним за что-то стыдно. «Кто со мной?» – спросил он, отложив баян и встав со своего места. «Здесь хоть какая-то, но жизнь», – сказал мужчина лет 40. «Да, мы как овощи ходячие, но мы живы, это главное». «Возможно, существует 1%, что за мостом что-то есть. Но, как по мне, 1% – это слишком мало. Не хочу приближать свою смерть. Прости, Тимофей». Тот вздохнул. «Дело ваше. Вольному воля. Значит, пойду один. Я свой выбор сделал». Он взглянул на госпожу Яру, на Ульяну Тарасовну, на Эрика. «Спасибо, что заботились обо мне все это время. Не поминайте лихом. Прощайте». Он залпом выпил бокал вина, повесил на плечо баян и уверенной походкой зашагал прочь от праздничного стола. Все встали со своих мест и пошли следом. «Про какой мост говорил Тимофей?» – задавался вопросом Вениамин. «И почему Эрик и остальные считают, что он идет на верную смерть? Неужели праздник закончится трагедией?» Тимофей обошел терем, проследовал вдоль теплицы, огородов, занимавших довольно обширную территорию. Все шли за ним молча, и это напоминало похоронную процессию. Рассвет убивал утренний сумрак, серебро росы превратилось в червонное золото, сияющие птицы в небе стали туманные и теперь были похожи на клочья облаков. Волшебство закончилось. Тимофей подошел к калитке, которая едва виднелась в высокой живой изгороди, потому что густо заросла диким хмелем. Не теряя времени, бунтарь начал рвать жесткие побеги, постоянно предпринимая попытки открыть калитку. И скоро ему удалось это сделать. В очередной раз, взглянув на светлеющее небо, он шагнул в проем и вдруг остановился, оглянулся, и Вениамин увидел в его глазах торжество. 1% – это неплохо!» – крикнул Тимофей, после чего махнул рукой на прощание, поправил лямку баяна и зашагал в неизвестность. Вениамин разглядел призрачное очертание каменного моста, который дугой соединял берега какого-то канала, и дальше начиналась территория, где властвовал необычно густой серый туман. Тимофей поднялся на мост, заиграл прощание славянки и пошел дальше уверенной походкой. Скоро его фигура растворилась в серой мгле, но музыка продолжала звучать. «Он сделал правильный выбор», – тихо произнес Медовар. Вениамин вздохнул. «Но все, похоже, уверены, что он погибнет. По мне, так смерть лучше, чем такое существование». Музыка резко оборвалась, но потом зазвучала снова издалека, словно Тимофей каким-то образом успел преодолеть в тумане большое расстояние. Госпожа Яра закрыла калитку, все двинулись в обратную сторону. Солнечные лучи коснулись верхушек елей. Когда процессия дошла до праздничного стола, собратья Тимофея уже превратились в унылых. Они ссутулились, на лицах отпечаталось тупое равнодушие, из глаз исчезла осмысленность. Словно заводные куклы, унылые бродили по двору, и Вениамин подумал, что, возможно, Медовар прав. Такое существование не лучше смерти. Гости начали расходиться, их провожали Эрик, Ульяна Тарасовна и Медовар, а госпожа Яра сидела на стуле на веранде и с печалью в глазах слушала Шарля Азнавура. Магнитофон покоился на ее коленях. Вениамин взял стул и сел рядом. Какое-то время они молчали. Потом госпожа Яра произнесла. «Иногда они уходят, как Тимофей. И мне от этого больно. Унылые для меня, как семья. Сегодня я лишилась одного из членов семьи». «Вы совершенно не верите, что за мостом что-то есть?» – спросил Вениамин. «К сожалению, не верю. Для меня этот мост – символ ложных надежд. За изгородью все ложное. Лес, который не лес вовсе, сплошной безумный парадокс. Дорога, которая ведет в никуда. Мост, серый туман. Это как декорации, и за этими декорациями смертельная пустота». «Но вы не знаете этого наверняка». «Я всегда в это верила, Вениамин», — тяжело вздохнув, ответила госпожа Яра. «И теперь мне трудно поверить во что-то иное». Медовар возле ворот разговаривал с сестричками. Ульяна Тарасовна отдала унылым приказ, чтобы те относили посуду со стола на кухню. «А вы изменились, Вениамин», — сказала госпожа Яра. «Я это заметила. Когда вы оказались здесь впервые, в ваших глазах была какая-то мягкость. Теперь ее нет». Она явно ставила ему это в упрек, однако Вениамин счел ее слова за комплимент. «Да, я изменился», — подтвердил он. «И это хорошо. Пожалуй, я ощущаю себя как унылый нынешней ночью, словно бродил всю жизнь в потемках и, наконец, вышел к свету». «К свету ли?» – усомнилась госпожа Яра. «Не обманываете ли вы сами себя?» «Я теперь все вижу ясно и четко. Ясно и четко. И на многое я теперь гляжу по-другому, более смело, что ли. Разве это плохо? Впервые мне хочется жить на полную катушку и не думать о том, что будет завтра, через неделю, через год. Я чувствую себя свободным, и я больше не боюсь тех, кто мешает жить». «Да, вы сильно изменились», — снова отметила госпожа Яра. «Об одном вас прошу, Вениамин. Будьте осторожны и не теряйте себя. Сохраните хотя бы частичку того человека, которым вы были совсем недавно». Вениамин уже было собрался сказать, что да, сохранит, но передумал. Не хотелось обманывать госпожу Яру. Все гости разошлись, унылые носили посуду на кухню, Эрик и Ульяна Тарасовна зашли в дом. «Пожалуй, мне пора», – заявил Вениамин. «Чудесный был праздник». Медовар, постоянно зевая, перевел его на другую сторону. Выйдя из бани, вяло бросил обломок кирпича в ворон. «Когда будет следующая акция?» – поинтересовался Вениамин. «Скоро, Веня, скоро», – сонно ответил Медовар. «Есть у меня одно дельце на примете. Но нужно еще кое-что выяснить. Отдыхай пока, жизнью наслаждайся. И гляди, не пей магазинное молоко, туда добавляют, ты уже говорил», — усмехнулся Вениамин. «Обещаю, пить магазинное молоко не буду». Вернувшись домой, он разулся и уже собирался зайти в гостиную, но застыл на пороге. Его взгляд приковал телефон на тумбе в коридоре. Аппарат манил, и Вениамин ощущал мощное притяжение. Вспомнился Тимофей, который, вопреки здравому смыслу, решился на невероятно смелый шаг и ушел в неизвестность. А он, Вениамин, боялся снять трубку и набрать нужный номер. Трус? Ну уж нет, пора решаться. Он зашел в ванную, быстро умылся холодной водой, встряхнулся, после чего вернулся в коридор, снял трубку и позвонил в особняк Геллера. «Не волноваться», — приказал он себе. «Просто сделай это. Если отступишь, будешь полным ничтожеством». Трубку, как обычно, сняла Оксана. Вениамин поздоровался, а потом, немного удивив самого себя, произнес ровным, четким голосом. «Оксана, если вы сегодня вечером не заняты, то я хотел бы пригласить вас в кафе». Молчание, во время которого Вениамин стоял напряженный, словно сжатая пружина. Оксана, наконец, ответила, и голос ее прозвучал немного игриво. «Я уж думала, вы никогда не решитесь. Конечно, я согласна. Давайте вечером посидим в кафе». «Отлично!» – не смог сдержать восторга Вениамин. «Тогда я заеду за вами на такси в особняк к 6 вечера». «Нет-нет», – сказала она поспешно, – «в особняк переезжать не нужно. Давайте в 6 часов встретимся возле фонтана у Дома культуры». «Конечно, в 6 у фонтана». Он услышал в трубке странный звук, словно кто-то завывал, и насторожился. «Простите, Вениамин», – голос Оксаны, как ему показалось, стал испуганным. «Мне пора. Дела домашние. Встретимся вечером». Она отключила связь. А Вениамин еще долго стоял, прижимая трубку к уху и задаваясь вопросами. Что это было? Кто там завывал, как зверь? Тревожно стало, но он вспомнил, что Оксана с радостью согласилась пойти с ним на свидание, и тревога рассеялась, уступив место приятному волнению. Вениамин повесил трубку, прошел в гостиную и, закрыв глаза и представив лицо матери, произнес с торжеством. «Вот так-то, мама. Я смог». У него уже вошло в привычку обращаться к покойной матери. Настроение было замечательное. Никаких слуховых галлюцинаций в виде квакающих лягушек, никаких сумрачных наваждений, и осадок после печального завершения праздника рассеялся. Напевая незатейливый мотивчик, Вениамин заварил крепкого чаю, а когда пил его, представлял, как они с Оксаной гуляют по вечернему проспекту, держась за руки, как разговаривают о чем-то приятном, сидя на скамейке в парке. Он и раньше представлял подобное, но с печалью, зная, что этого никогда не случится. А теперь фантазировал смело, восторженно, то и дело с улыбкой поглаживая бритую голову. Поддавшись радостному порыву, он выбрал среди своей коллекции пластинок диск с Адриано Челентано, которого слушал нечасто. Поместив пластинку в проигрыватель, включил громкость почти на полную катушку, что раньше никогда не делал. Зазвучала веселая песня из фильма «Укрощение строптивого». Вениамин засмеялся, вспомнив, как в фильме, напевая эту песню, Челентано месил ногами виноград. Секунд 10 Вениамин просто слушал, стоя посреди комнаты, а потом неожиданно для самого себя начал пританцовывать и подпевать. Его глаза сияли, как у озорного мальчишки, у которого энергии хоть отбавляй. Скоро он уже плясал вовсю, будто в него вселился сумасшедший черт. Задел вазу на тумбе, та упала и разбилась. Плевать, такой пустяк не мог его остановить. Дергаясь в несуразном танце, он схватил с дивана подушку, разодрал ее ногтями и зубами, после чего принялся швырять к потолку перья. «Я король мира!» – заорал он, сделав голос басовитым. «Я могу горы свернуть!» Перья в подушке закончились. Вениамин сделал свирепое лицо и ударил кулаком по воображаемому противнику. «Ну что, грызун, получил?» Неуклюже замолотил кулаками, нанося удары. «Получил, мудак чертов! Я больше не добренький садовник, Веня. Со мной теперь шутки плохи. Получай, сучара, получай! Если что, я всех вас, грызунов, живьем сожгу. Я буду смотреть, как вы горите, и смеяться. Смотреть и смеяться!» В дверь позвонили. Тяжело дыша, Вениамин убавил громкость в проигрывателе, проследовал в прихожую и открыл дверь. Это оказалась соседка Мария Ильинична. Она смерила его подозрительным взглядом и спросила: «Что с вами?» «А что со мной?» – нахмурился Вениамин. «Вы весь в перьях». «Подушка порвалась. Вы, Мария Ильинична, ко мне по делу или как?» «По делу, по делу». Она с ненавистью поглядела на соседнюю обшарпанную дверь. «Петровы опять буянили, да так, что я глаз до утра не сомкнула. Вы раньше не слышали?» Вениамин мотнул головой. «Нет, я ночью был в гостях. Нужно с ними что-то делать!» В голосе Марии Ильиничны появились решительные нотки. «Так жить просто невыносимо. Каждую ведь ночь шумят, каждую ночь мочатся в подъезде, бутылки бьют. Нам, жильцам, нужно коллективную жалобу подать на них. Вы со мной согласны?» «Да, у Гришки брат в милиции служит, покрывает его. Но мы же не можем все это и дальше терпеть. Нужна коллективная жалоба». Больше всего Вениамину не хотелось сейчас, да и позже, заниматься подобными делами. «Давайте потом», – на его лице появилось кислое выражение. «И когда же потом?» – развела руками соседка. «Все только и говорят: потом, потом. А Петровы как дебоширили, так и дебоширят». «Сейчас я очень занят», – Вениамин начинал злиться. Мария Ильинична вздохнула и пошла к своей квартире, бормоча себе под нос. «Все заняты, у всех дела, как будто мне одной Петровы жить мешают». Злость прошла так же резко, как и накатила. Вениамину захотелось сказать пожилой соседке что-то ободряющее, но неожиданно у него вырвалось. «Мария Ильинична, не пейте больше магазинное молоко, в него атупин добавляют». Она оглянулась. «Странный вы какой-то в последнее время, Вениамин Николаевич. Сами на себя не похожи. Чушь какую-то несете. Наголо зачем-то побрились». Вениамин закрыл дверь. Не плясать больше не хотелось, ни музыку слушать. Он прошел в комнату, рухнул в усеянное перьями кресло, посидел минут 15, а потом взялся за уборку. Глава 15. К фонтану возле Дома культуры Вениамин явился в 5:30. Ему вспомнились слова: «Нет ничего хуже, чем ждать и догонять». Насчет догонять он не был уверен, но что касается ожидания, то он им сейчас наслаждался. Каждая минута, проведенная им возле фонтана, была как сгусток концентрированной уверенности, что все в его жизни теперь будет хорошо. Собираясь на свидание, он долго размышлял, что ему надеть. Решил в конце концов облачиться не в костюм, как поступил бы раньше, а в свою новую, недавно купленную одежду. Черные джинсы, футболку с орлом и вельветовый пиджак. Хотелось, чтобы Оксана увидела его именно таким, непривычным, не похожим на былого, скромного и закомплексованного садовника Веню. Она пришла без 5:05. Вениамин поймал себя на том, что не чувствует никакой неловкости, будто это уже не первое свидание с Оксаной. «У вас новый имидж?» – улыбнулась она. «А знаете, вам идет». Вениамин провел ладонью по бритой голове, этот жест начинал входить у него в привычку. «Да, решил кое-что в себе изменить». Он не мог оторвать взгляда от ее лица. Ему казалось, что от этой прекрасной женщины какое-то неземное сияние исходит. «В кафе?» – напомнила она. «Да-да, конечно, тут рядом есть отличное кафе». Минут через 10 они уже сидели за столиком возле окна. Официант привез им кофе, пирожные. «Здесь уютно», – отметила Оксана. «Да, я тут иногда бываю», – признался Вениамин. «Владелец кафе мой знакомый, я 4 года назад занимался дизайном территории его коттеджа». Они разговорились, причем впервые не обсуждали погоду. Темы находились сами собой: музыка, кино, что нового в городе. Оказалось, Оксана обожает старые советские фильмы и любила слушать Булата Акуджаву, Высоцкого, Никитиных, Визбора. Иногда она смеялась, вспоминая что-то смешное, и у Вениамина в эти моменты так легко становилось на душе, словно ее смех был волшебным. Чуть позже темы стали более серьезными. Оксана с грустью поведала о своем бывшем муже-тиране, о том, что после развода жила практически в нищете, пока ее не взял на работу Герман Маркович Геллер. Вениамину нравилась откровенность Оксаны, это сближало. Ему и самому хотелось быть с ней полностью открытым, так и тянуло рассказать о тайном чудесном месте на Жучином пустыре, о госпоже Яре, об Ульяне Тарасовне, об Эрике, унылых и Медоваре, но он не мог об этом поведать, потому что опасался, что она сочтет его сумасшедшим. Впрочем, была и иная причина. Все это тайна, и прежде чем ей поделиться, нужно спросить разрешения хотя бы у Медовара. Но Вениамин очень надеялся, что придет время, и он все расскажет Оксане. Да не просто расскажет, а приведет ее в терем и познакомит со своими новыми друзьями. На минуту возникла пауза. Вениамин нарушил ее вопросом. «Сегодня, когда я позвонил вам...» Он говорил непринужденно, словно речь шла о каком-то пустяке. «Мне показалось, я слышал вой, будто волк выл». Оксана стушевалась, потупила взгляд, и Вениамин пожалел, что задал этот вопрос. Вздохнув, она произнесла натужно. «С Германом Марковичем что-то происходит. У него случаются приступы. Давайте, Вениамин, сейчас не будем об этом». Оксана нервно глотнула кофе, и ей подумалось, что не стоило говорить о недуге Геллера. Это как выносить ссор из избы. К тому же она слукавила, заявив, что у него случаются приступы. Не случаются, а он живет в постоянном состоянии психоза. И это страшно, особенно когда хозяин принимается завывать точно волк. Он бродит по дому и воет, воет, при этом жутко улыбаясь. Зинаида Павловна уже предупредила, что если в ближайшее время ничего к лучшему не изменится, ей придется уволиться. Оксана ее не осуждала, она и сама бы уволилась, будь на месте Германа Марковича кто-то другой. Но с Геллером так поступить не могла. Это означало бы бросить его в беде, а она ему многим обязана. К тому же она тешила себя надеждой, что наступит хотя бы временное просветление, и хозяин оценит свое состояние со всей ответственностью и, наконец, обратится к врачу. Нужно ведь на что-то надеяться. Оксана даже готова была на себя взять эту миссию, несмотря на протесты Геллера. Она часто мысленно твердила: «Скоро мне придется, если станет хуже, я обращусь к докторам, а там, если захочет, пусть увольняет». Но пока на этот шаг она не решалась. Так и жила в постоянном нервном напряжении и лишь сегодня расслабилась и временно забыла о проблемах. Но Вениамин неосознанно напомнил. «Может, прогуляемся?» – предложил он. «Хорошая идея», – заставила себя улыбнуться Оксана. Она изо всех сил старалась выкинуть из головы тревожные мысли, но они как назло цеплялись за сознание, не желая уходить. Будто Вениамин своими словами «мне показалось, я слышал вой» дал этим мыслям зеленый свет. В голове Оксаны то и дело рождались неприятные образы. Перекошенное, поросшее щетиной и неопрятной бородой лицо Геллера, его дикие глаза, железные клетки, которые недавно привезли рабочие и поместили в самой большой комнате в подвале. «Скоро у меня будет маленький зоопарк», – несколько раз в день повторял Геллер, потирая давно немытые ладони. «Клетки ждут своих зверушек. Уже скоро, скоро». Оксана нахмурилась, выходя из кафе, коснулась пальцами виска. И это не осталось незамеченным от Вениамина. Он обеспокоился. «С вами все в порядке?» «Да-да, все хорошо», – отозвалась Оксана и приказала себе мысленно: «Хватит думать о плохом, хватит». Они неспешно пошли вдоль проспекта. Вениамин взял ее под руку и подумал, что все сегодня как в его фантазиях, то есть просто отлично. Он начал рассказывать о том, что давно мечтает посетить Париж. Так они и дошли до городского парка. Тополиная аллея, синие скамейки, вдалеке какой-то старичок выгуливал таксу. Вениамин опасался, что Оксана вдруг скажет, что ей пора возвращаться в особняк. Не хотелось с ней расставаться, была бы его воля, бродил бы с этой женщиной по городу весь вечер и всю ночь. Они шли по аллее, легкий ветерок шелестел листвой, откуда-то издалека раздавался девичий смех. Вениамин и Оксана молчали, и это молчание не казалось им неловким. Они просто наслаждались прогулкой и обществом друг друга. Впереди два парня и девушка сидели на скамейке. Один из парней прыщавый, с выбритыми на висках волосами, что-то громко рассказывал, прерываясь, чтобы поднести к губам сигарету и сделать затяжку. Когда Вениамин и Оксана проходили мимо, он щелчком отшвырнул сигарету, и та, описав в воздухе дугу, попала по сумочке Оксаны, выбив сноп искр и упав на землю. Прыщавый сделал это бездумно, продолжая рассказывать что-то веселое. Сидевшая рядом с ним девчонка смеялась. «Подними сигарету и выброси в урну», – потребовал Вениамин. «А потом извинись». Он просто не мог это проигнорировать. Для человека, которым он стал, такое было неприемлемо. Парень смерил его насмешливым взглядом. «Мужик, ты шел куда-то, вот и иди». «Вениамин, пойдемте», – потянула прочь Оксана. Но в нем уже забурлила, заклокотала злость. И помимо злости было жгучее желание показать любимой женщине, что он может ее защитить, не позволит даже малейшего оскорбления в ее адрес. «Подними сигарету, брось в урну и извинись». В голосе Вениамина ощущались сила и уверенность. «Не нужно», – жалобно просила Оксана. «Он должен это сделать». «Да пошел ты, мужик!» Прыщавый поднялся, сплюнул всем своим видом, говоря, что не боится. Вениамин глядел на этих ребят и думал, что они похожи на тех типов, что убили Лютика. Те же тупые глаза, те же явно привычные для их рож ухмылки, вездесущие грызуны. Судьба словно бы специально их подсылает к нормальным людям для проверки. Кто-то мимо грызунов проходит, испуганно потупив взгляд, а кто-то... «Пойдемте, Вениамин, пойдемте!» Оксана все настойчивее тянула его прочь. А кто-то наказывает грызунов. Злость требовала выхода, да еще и кваканье лягушек откуда-то взялось. На мгновение в сознании Вениамина возник образ горящего мажора. «Послушай свою бабу, мужик, и топай отсюда!» – осклабился парень. Девчонка на скамейке прыснула в кулачок, словно он сказал что-то смешное. «Пойдемте, Ве...» Оксана не договорила, потому что потеряла дар речи. Вениамин шагнул к паршивцу, схватил его за волосы и швырнул на землю. Затем ударил кулаком по спине и выкрикнул. «Подними сигарету, урод, и извинись сейчас же!» Девчонка завизжала, и точно обезьянка прыгнула на Вениамина, расцарапала ногтями лицо. Он отпихнул ее, но она снова бросилась в атаку, не забывая пронзительно визжать. Прыщавый очухался, вскочил на ноги, ударил Вениамина ногой в живот. Другой парень по-прежнему сидел на скамейке и смотрел на драку с каким-то азартом, словно мысленно делая ставки, от которых зависело его будущее финансовое благополучие. «Перестаньте!» – закричала Оксана, переминаясь с ноги на ногу. В ее глазах горел ужас. Вениамин ударил девчонку, та, будто бы подавившись собственным визгом, отлетела к урне возле скамейки, следующим ударом свалил на асфальт Прыщавого и принялся бить его ногами, попадая по груди, по животу. Другой парень вскочил со скамейки, отбежал на десяток метров. Веселье в его глазах сменилось страхом. Девчонка больше не собиралась нападать, она тряхнула головой и взмолилась. «Не бейте его!» – всхлипнула, слезы размазали черную тушь по щекам. «Пожалуйста, не бейте!» «Вениамин!» – топнула ногой Оксана. «Хватит, прекратите!» Он нагнулся, ударил Прыщавого кулаком по лицу, ему сейчас было плевать, что кто-то его за это осудит. Девчонка подползла, прикрыла собой приятеля и захныкала. «Не бейте, не бейте!» Вениамин собирался отпихнуть ее и продолжить избиение, но остановился, потому что крик Оксаны словно в мозг вонзился. «Хватит!» Он развернулся, лицо пунцовое, в уголках губ пенилась слюна, как у бешеного пса, воздух с хрипом втягивался в легкие, и это больше походило на урчание зверя. «Неужели вы не понимаете, Оксана?» – сказал Вениамин, сжимая и разжимая кулаки. «Таких людей нужно наказывать, каждый нормальный человек обязан наказывать этих вонючих грызунов. Они понимают только силу. Их нужно бить, бить, бить, пока все дерьмо из них не вытрясется». Оксана глядела на него, как будто видела впервые. Она попятилась, медленно мотая головой, словно что-то отрицая. Прыщавый и девчонка уползали. Преодолев пару метров, они поднялись и заковыляли прочь. Из носа парня текла кровь, лицо болезненно кривилось. «Я все сделал правильно», – Вениамин сделал шаг в сторону Оксаны. «Грызуны должны быть наказаны, иначе они и дальше будут отравлять жизнь нормальным людям. А теперь этот урод 100 раз подумает, прежде чем кого-то оскорбить. Вы должны это понять, Оксана. Должны понять». Она отступала, все еще мотая головой. Вениамин сейчас напоминал ей мужа-тирана и одновременно нынешнего Геллера. Те же демонические глаза, та же интонация в голосе. «Да что со всеми вами не так?» произнесла она слабым голосом. «Не подходите ко мне, Вениамин, вы меня пугаете». Он злился на нее за такую реакцию. Почему она так себя ведет? Только что на ее глазах свершилось настоящее чистое правосудие, а она недовольна. «Вы избили мальчишку». Оксана едва сдерживала слезы разочарования. «Я избил поганого ублюдка», парировал Вениамин. Оксана не могла взять в толк, как он так быстро изменился. Из приятного, обходительного мужчины превратился в какого-то монстра. Видимо, это ее проклятие – постоянно сталкиваться с подобными психически нездоровыми людьми. А у Вениамина, человека, с которым она так долго мечтала пойти на свидание, явно с головой большие проблемы. «Прощайте», – сказала она, после чего развернулась и быстро зашагала прочь, а потом побежала. Несколько секунд Вениамин находился в оцепенении, затем его начало трясти. Он крепко, до боли в костяшках, сжал кулаки и выкрикнул. «Неужели было бы лучше, если бы я оставался жалким тюфяком? Я все сделал правильно! Я, черт возьми, все сделал правильно! Грызунов нужно бить, втаптывать в грязь, сжигать! Только так этот мир станет лучше! Только так и никак иначе!» Но Оксана его не слышала. Она была уже далеко. Вениамин согнулся, уперев руки в колени, поморщился. Это кваканье лягушек сводило его с ума, и он знал, что даже если заткнет уши, этот инфернальный звук не прекратится. Все было плохо, хуже некуда. Гнев, обида, удовлетворение. Эти чувства сменялись, как узоры в калейдоскопе. Не было только сожаления. В голове, в такт к бешено бьющемуся сердцу, пульсировали мысли. «Я все сделал правильно. Я все сделал правильно». Если бы Оксана не убежала, он сейчас бы продолжил бы ей доказывать, что поступил именно так, как должен поступить нормальный человек, хоть как-то пытающийся изменить этот дерьмовый, несправедливый мир к лучшему. Но она убежала, сказав «прощайте», убежала, даже не пытаясь его понять. Впрочем, ему тоже пора убираться отсюда. Подростки наверняка вызовут милицию. Вениамин сплюнул, ссутулился, засунул руки в карманы и, сойдя с аллеи, зашагал по лесному массиву в сторону своего дома. Люсинда летела за Оксаной. Кукишанский начал вести сегодняшнее наблюдение от скуки. Медовар был в убежище, и контролер с полным равнодушием послал муху следить за Вениамином, не надеясь, что высмотрит что-то интересное. Поначалу так и было, обычное свидание, болтовня. Контролер лишь изредка подключался к Люсинде, чтобы посмотреть, что происходит. Когда после большого перерыва подключился в очередной раз, увидел драку, точнее избиение. И это уже было интересно. Вениамин совсем озверел, лупил мальчишку от души, а женщина кричала «хватит, хватит». Кукишанский наблюдал за всем этим с улыбкой, хоть какая-то динамика за весь вечер, а то совсем заскучал. Но избиение быстро закончилось, женщина убежала, а Вениамин, явно не растратив весь свой гнев, какое-то время что-то кричал ей вслед, потом потопал в сторону своего дома. Неудачное вышло свидание, Кукишанский оценил сей факт со злорадством. Ему захотелось продолжить наблюдение за женщиной. У него было смутное предчувствие, что оно того стоит, а предчувствие старого контролера редко подводило. «Лети к ты, Люсинда, за этой дамочкой», – отдал он приказ. Муха тут же сорвалась с листа тополя и полетела за женщиной. Оксана дошла до остановки, поймала такси и примерно через полчаса уже была в особняке. Когда шла в свою комнату переодеваться, в коридоре появился Геллер. Вернее, он выскочил из гостиной, заставив Оксану вздрогнуть от неожиданности. Он смерил ее оценивающим взглядом, понюхал воздух, точно зверь, и произнес елейным голосом. «Что-то не так? Вас кто-то обидел. И кто же это вас посмел обидеть, а?» От него пахло давно немытым телом, глаза в сумраке коридора лихорадочно блестели, пальцы постоянно шевелились, как лапки паука. «Все в порядке, Герман Маркович. – ответила Оксана, потупив взгляд. Ей трудно было смотреть на хозяина, который запустил себя до такой степени. «Правда, все хорошо». «Ну, как скажете, Оксана, как скажете». Он отступил к стене, уступив ей дорогу. Люсинда, влетевшая в дом вслед за Оксаной, сидела на потолке и глядела на Геллера. Видел его и Кукишанский. «А вот это уже любопытно», – пробормотал контролер, возбужденно ерзая в кресле в своей квартире. «Это очень, очень любопытно». Адвокат Герман Маркович Геллер – личность в городе известная, да и не только в городе. Кукишанский видел его пару раз по телевизору, просто образец делового, уверенного в себе человека. А что теперь? В кого превратился успешный адвокат? Полностью доверившись своим чувствам и опыту, контролер понял, в чем тут дело. Геллер стал таким не под влиянием наркотиков, алкоголя или какой-нибудь болезни. Его обработала гроза. Она сделала хозяина этого шикарного дома поставщиком боли и страдания. Кукишанский таких уже видел и был уверен в своих выводах. К тому же он ощущал энергетику грозы, слабую, потому что лично не присутствовал, а через муху энергетика плохо передавалась. «Поставщик боли», – задумчиво пробормотал контролер. «И что же это нам дает, Люсинда?» Он мысленно составил цепочку. Геллер одержим грозой, женщина по имени Оксана служит в доме Геллера, Вениамин любит Оксану, Медовар – друг Вениамина. Кукишанский разволновался, у него начал рождаться хоть и ужасно смутный, но все же план. Зная, кто такие поставщики боли, он не сомневался, в этом доме скоро случится что-то страшное. Он уже ощущал, как здесь набухает, зреет, точно черей, зло. Оксана, да и другая прислуга в большой опасности. И это просто отлично. Старый контролер поблагодарил свою интуицию. Опять ведь не подвела».